«Как-то все это сложно», — нахмурился Родников. «Уверен, что все так и было. А вот сейчас и узнаем», — сказал я и пошагал назад к больному. «В своем мире я бы никогда не связал противовоспалительный эффект с воздействием выкуренной травы. Но если учесть, что здесь все вращается вокруг магии, кристаллов и прочих странных явлений, значит, и травы в местных лесах могут встречаться нетипичные. Одна мазь для омоложения чего стоит, а ведь в ее основе тоже лежит какое-то растение. Петр, у меня к вам последний вопрос», — решил докопаться до истины я. «А до того, как вы закурили с другими мужиками, у вас не было чувства жара?» «Ну», — замялся он, — «а чего теперь скрывать, было. 3 дня с этим чувством в поле ходил». «Так и чего же сразу не признались?» — спросил я. «Могли ведь раньше обратиться, и до госпиталя, может быть, дело и не дошло. Да хозяин мне башку бы оторвал, если бы я бросил работу. Мне и теперь-то достанется, но я уже на том свете побывал. Мне теперь ничего не страшно», — усмехнулся он. «Понятно, суровый начальник, страх потерять работу или остаться без денег, вот и полный набор причин запустить свое здоровье. Причем я еще не разобрался, как у них обстоят дела с крестьянским сословием. Возможно, Петр и вовсе невольный человек. И что же нам теперь делать?» — прошептал Родников. «От воспаления легких у нас каждый второй помирает. Тут лекарской магией особо и не поможешь». «Почему это?» — не понял я. «Иван Сергеевич рассказывал, что нельзя воспаление магией снимать. После этого люди еще чаще умирают. Без знания дела», — процитировал главного лекаря Эдуард. «Ага, звучит логично. Если подавить воспаление, произойдет такая же история, как и с этой дурацкой самокруткой. Ведь снятие воспаления равноценно отключению иммунитета. Опытным путем местные лекари это поняли, но точные причины этого парадоксального процесса пока не осознали. Однако я знал другой способ, как помочь больному выздороветь». «Значит так, Эдуард Семенович, пациента нужно переместить в отдельную палату. Есть у вас здесь комната, изолированная от других больных?» — спросил я. «Ну, можно подумать, но зачем?» — недоумевал Родников. «Он и тут неплохо лежит». «Точно. А распространение инфекционного процесса местным тоже пока неизвестно. Про вирусы точно никто не знает, а насчет бактерий — вопрос. Если бы здешние события можно было соотнести с историей моего мира, то патогенные бактерии будут открыты примерно в этом году Луи Пастером. Но лучше я не буду грузить этой информацией Родникова. Он еще от фонендоскопа не отошел. Придется слегка приукрасить правду. Знаю я, как работает эта хворь, Эдуард Семенович», — заявил я. «По последним рекомендациям столичных лекарей, такого больного нужно изолировать. Иначе через пару дней все, кто здесь лежит, будут страдать от такого же недуга». «Батюшки», — испугался Родников, — «только этого счастья нам не хватало. Сейчас я организую ему комнату. А как лечить?» «Как лечить, я знаю», — ответил я. «Это можешь доверить мне». Пока Родников отправился придумывать, куда переместить больного, я невольно задумался о том, как все-таки здесь не хватает младшего и среднего персонала. Во всем госпитале один дежурный лекарь и один сторож. Ни санитаров, ни медсестер. В итоге лекарь бегает по зданию, пытаясь подобрать подходящее помещение, и тратит драгоценное время, которое мог бы посвятить пациенту. Беда, тут бы провести реформу здравоохранения. Да если совместить мои знания об организации медицинской помощи с местной лекарской магией, этот мир перевернется с ног на голову. Я подошел к больному и воззвал к последним остаткам своей магической энергии. Запаса чаши хватит только на одно заклятие. Потом лекарский виток полностью истощится. Сейчас будет немного неприятно, — предупредил больного я. — Придется потерпеть. Если захочется кашлять, кашляйте, не стесняйтесь. Я приложил правую руку к груди больного и направил свою магию на слизистую бронхов и альвеол, мельчайших структур легких, а затем заставил реснички сокращаться, ускорил отхождение мокроты. Дренаж — это единственное, чем я могу помочь больному без антибиотиков. Очистить просвет бронхов от скопившейся там слизи. Петр тут же закашлялся, после чего схватил предоставленный мной поддон и сплюнул мокроту. «Ох, Алексей Александрович, что же вы так меня мучаете?» — простонал он. «Потерпите, очень скоро вам станет лучше. Такую процедуру дежурным лекарям придется устраивать 2 раза в день», — объяснил я. Вскоре подоспел Родников. Мы перевели пациента в маленькую комнатушку без окон. Кровать в ней едва поместилась, поскольку помещение, судя по всему, некогда было кладовкой. Я объяснил коллеге, как конкретно использовать на больном лекарскую магию, а затем вспомнил еще кое-что. «Кстати, Эдуард, ты проследи за его самочувствием ночью», — сказал я. «Если моя теория верна, лихорадка вернется, но сильно температуру ему не сбивай. Пусть немного прогорит, быстрее выздоровеет». «Ну и методы у тебя», — хмыкнул Родников. «Ты уж прости за прямоту, Алексей, но чудной ты какой-то лекарь. Хотя, справедливости ради, пока что у тебя все получается блестяще. Может, еще и сам у тебя поучусь. Давай, дружище», — пожал ему руку я. «Увидимся в понедельник». Когда я покинул госпиталь, Хоперск уже погрузился в сумерки. Людей на улицах было на удивление много. Видимо, все решили занять вечер субботы прогулкой. Большинство граждан держали в руках фонари с красным кристаллом, которым освещали себе дорогу. Весь город заполонили десятки маленьких огоньков. Подходя к дому, я сделал вывод, что одной лекарской магией обойтись не смогу. Даже если я наращу больше витков и научусь лечить по несколько человек в день, не истощаясь при этом, инфекционные болезни, да и многие другие без лекарственных препаратов излечить будет трудно. А значит, мне нужно разобраться в ремесле, которое в Российской империи находится почти под запретом. Алхимия. Ее практикуют только в больших городах и под надзором властей. Завтра у меня последний выходной перед первым рабочим днем, и я собираюсь воспользоваться им, чтобы получить доступ к первой лекарственной траве. Родников указал в документах Петра, что мужчина работает на полях рядом с селом Красные Гривки. Вот туда-то я завтра и направлюсь. Поболтаю с мужиками и, может быть, смогу выяснить, какую траву они используют для самокруток. Если мои догадки верны, я смогу сделать из нее нестероидный противовоспалительный препарат. Другими словами, аналог аспирина. На одной магии далеко не уедешь. Если однажды запас моей энергии подойдет к концу, но кто-то все еще будет нуждаться в помощи, в ход пойдут лекарства. Я вошел в дом. Радостная котя помахала мне рукой и крикнула. «Ужин уже остывает, Леша. Где же ты так долго пропадал? Сейчас помою руки и подойду», — ответил ей я, а затем перевел взгляд на Олега. «Дядя, отойдем на пару слов?» Прихрамывая, Олег прошел со мной в гостиную. «Чего случилось, племянник?» — шепотом спросил он. «Мне нужна твоя лаборатория», — прямо сказал я. «Ой-ой», — помотал головой он. «Не иди по той же дорожке, что и я. Возиться с зельями – опасное занятие. И я сейчас говорю не только о законах. Не беспокойся, я не собираюсь создавать запретные смеси», – объяснил я. «Лекарства, целебные отвары – вот моя цель. Слушай, пользоваться ты ей, конечно, можешь, только…» Дядя осекся. «Ты ведь понимаешь, что о ней никто больше не должен знать. Если кто-то из полиции узнает, что у меня до сих пор сохранилось оборудование, с помощью которого я варил зелья, не только оштрафуют, в ссылку отправят. От меня о ней никто не узнает, можешь быть спокоен», — убедил его я. «Хорошо», — решительно кивнул дядя после нескольких секунд раздумий. «Раз уж ты из простых резиновых трубок смог собрать такой инструмент, значит, мозги у тебя точно на месте. Удивляюсь, правда, как ты умудрился так учебу в университете запустить, но я уверен, что могу доверить тебе лабораторию». «Спасибо, дядя», — поблагодарил его я, «но знакомиться с ней я буду завтра вечером. У меня остались еще кое-какие дела. После ужина я впервые позволил себе переночевать в подготовленной мне комнате. Котя постаралась даже чересчур хорошо. Кажется, в моей тесной спальне на втором этаже оказалось все самое свежее белье. Единственное, что меня сильно смущало, это покосившаяся балка под потолком прямо над моей кроватью. Остается надеяться, что меня не придавит крышей. Интересно, перемещусь я в таком случае в еще какой-нибудь мир? Нет, этого бы мне не хотелось. Мне начинает казаться, что и назад, в свой мир, я тоже не особо желаю возвращаться. Чего мне там достигать? Главным врачом я уже стал, свою клинику продвинул, зато семьи так и не завел. Там меня никто не ждет, а здесь я могу оказаться по-настоящему полезным. У меня есть возможность перевернуть весь медицинский мир, но спешить с этим не стоит. Для начала я посажу семена будущих реформ здесь, в Хоперске. На следующее утро, быстро перекусив, я покинул дом и направился к железнодорожной станции. Еще по приезду сюда, я заметил, что на площади около вокзала постоянно проезжают повозки. Посмотрим, куда может увести меня старинный аналог такси. Я поспрашивал возчиков около конюшен и узнал, что телега с рабочими уедет в Красные Гривки через полчаса. За 15 копеек он согласился взять меня с собой. Перед отбытием я изучил выцветшую карту Хоперского района, которая висела на стенде около здания вокзала. Село Красные Гривки располагалось к юго-западу от Хоперска, совсем рядом, километров 9-10. За час уж точно доберемся, главное, пересечь реку Изнаир. «Ну что, господин, готовы отправляться?» – позвал меня возчик, и я забрался в телегу. Красные Гривки, чуть позже в доме Кособакова. Патологоанатом и по совместительству подпольный лекарь Сухоруков сидел за столом рядом с неофициальным владельцем местных полей. Криминальный авторитет Арсений Георгиевич Кособаков выронил чашку и пролил на себя чай, когда услышал свежие новости. «Сухоруков, ты в этом уверен?» – нахмурился мужчина. «Ты, может, трупным ядом надышался?» «Уверяю вас, Арсений Георгиевич, этот Мечников, раскидавших ваших подчиненных, крайне опасен», – заявил патологоанатом. «Я уже догадался, что у него есть какой-то артефакт, и я хочу его заполучить», – пропыхтел Кособаков, стряхивая с себя капли чая. «А ты пытаешься убедить меня в том, что какой-то жалкий лекарь сам по себе представляет для меня угрозу?» Даже без артефакта Антон Генрихович Сухоруков состроил обиженную гримасу, услышав словосочетание «жалкий лекарь». «Лекарь может быть опасен», процедил сквозь зубы патологоанатом, «и ваши бездари ничего не смогут ему противопоставить, а лечить их после стычек с Мечниковым я смогу не всегда. У вашего здоровяка желчный пузырь лопнул. Удивительно, что он еще жив остался. И что же ты предлагаешь, Антон?» — хмыкнул Кособаков. «Не тратьте денег на своих бестолковых амбалов. Заплатите мне, и я найду способ разобраться с Алексеем Мечниковым». «А так ли это срочно?» — пожал плечами Кособаков. «Лично я его не боюсь, не приедет же этот столичный хлыст в мое село, чтобы отомстить за своего дядюшку, верно?» На этот раз чашку выронил Сухоруков. Его взгляд был устремлен в окно. «Ты чего, Антон?» – нахмурился Кособаков. «Поздно, Арсений Георгиевич», – сглотнув сухой ком, просипел Сухоруков. «Посмотрите в окно, Мечников уже здесь». Глава 7. Я с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух. Пахло настоящим селом. В моем мире такой запах найти было весьма трудно, поскольку в селах и деревнях осталось очень мало жителей. Объем возделывания полей снизился в разы, а корова на целое поселение могла быть, в лучшем случае, одна. В Красных Гривках же хозяйство развивалось стремительно. Однако я приехал сюда не для того, чтобы любоваться живописной природой. Нужно поболтать с рабочими, с теми мужиками, которые составили мне компанию в поездке сюда. Я уже нашел общий язык, но подсказать насчет самокруток они не смогли. Но, к счастью, намекнули, у кого из их коллег я могу поинтересоваться на эту тему. Создать аналог аспирина будет очень кстати. Его долгое время считали панацеей, лекарством от всех болезней. Это, конечно, невероятное преувеличение, но функций у него действительно много. Обезболивает, снимает воспаление, сбивает температуру, разжижает кровь. Правда, его побочки – это отдельная тема. Я направился к полям, пошагав мимо большого двухэтажного дома. Видимо, в нем обитал владелец этих хозяйств. Странно, но мне несколько раз почудилось, будто из его окон за мной кто-то пристально наблюдает. Но удивляться тут нечему. К незнакомцам в Хоперске и окрестных районах относятся с осторожностью. По указке рабочих я прошел через поля к одинокому дому на окраине села, где проживал старый пастух, который, если верить слухам, и распространял траву для самокруток. «Чего надобно, уважаемый?» — донесся до меня хриплый старческий голос, а я уже собирался постучать в дверь, но обнаружил, что из окна торчит седая голова сморщенного дедка. Он напряженно чесал густую неухоженную бороду и внимательно смотрел на меня, опасаясь, что я могу представлять угрозу. Ему для колоритности образа не хватало только двухстволки в руках, но ее, к счастью, здесь еще не изобрели и, скорее всего, не изобретут. Здесь магия, всему голова, и, как я понял, она куда страшнее любого известного мне оружия. «Доброе утро, старец», — приветственно кивнул ему я. «Мне подсказали, что ты помочь может с одним делом, если только городской господин хочет узнать, как правильно пасти коров», — хмыкнул старик. «Нет, меня интересует растение, которое ты используешь для самокруток», — произнес я. Старик испуганно выпучил глаза. «Глупости. Понятия не имею, что там про меня говорят, но мне проблемы не нужны. Убирайтесь, пока я мордоворотов нашего господина не позвал». Начал отбрыкиваться старик. Видимо, решил, что я из местных органов правопорядка. «А я никаких проблем с собой и не несу», — спокойно ответил я. Мне самому эта трава нужна в научных целях. Не могу, продолжил уперто стоять на своем он. У меня бабка прихворала, я ее бросить не могу. О, так с этим у меня как раз есть возможность помочь. Зацепился я, лекарь я, недавно устроился в хоперскую амбулаторию. Лекарь, удивился старик, было видно, как его начали одолевать сомнения. У меня денег нет, так я осмотрю ее бесплатно, настоял я. А взамен ты, дедуля, расскажешь мне, где растения собираешь. Он напряженно запыхтел и закрыл окно. Из дома послышалось шарканье ног и какая-то возня. Затем прозвучал щелчок. Старик отодвинул щеколду и распахнул передо мной дверь. «Входите, господин», — сдался он. Я с благодарностью кивнул и прошел в дом. Чтобы пролезть в дверной проем, мне пришлось согнуться пополам. Никогда не понимал, почему в селах делали такие низкие входы. Будто здесь не люди, а гномы живут. Хотя от этого мира можно и такое ожидать. «Меня зовут Алексей Мечников», — представился я. «Пантелей», — коротко ответил он. «А жена моя, Агафья, вон лежит». Старик указал на кровать у западной стены маленького домишки. «Давно уже так лежит?» – поинтересовался я. «Неделю», – вздохнул он. «Я за ней ухаживаю, как могу, но ее чё-то не легчает. А к лекарям почему не обращались?» – спросил я. «Да ну», – махнул рукой он. «Старые стали. Уже тяжко дается переезды, даже на телеге до Хоперска. Боюсь, она не доедет. Наш хозяин иногда предлагает обращаться к его личному лекарю, но я к этому душегубу не ногой. Он моего друга угробил. Личный лекарь, интересно, что же это у них за хозяин такой? Вряд ли в красных гривках хоперский барон обитает. Может, речь о ком-то из его подчиненных? Сразу оговорюсь, я не душегуб. Посмотрю твою жену. Если смогу помочь, помогу. Если пойму, что толку от меня не будет, ничего с ней делать не буду, объяснил я. Пантелей, прищурившись, посмотрел мне в глаза. Черт знает, вздохнул он. Вроде выглядите вы прилично, господин. Доверие какое-то вызываете. Не стану спорить, смотрите. Я молча кивнул и подошел к пожилой женщине. Я ожидал, что застану ее без сознания, однако Агафья тут же открыла глаза и беспомощно взглянула на меня. Здравствуй, сынок, произнесла она. Угостила бы тебя молочком, но не могу. А что случилось, бабусь? Спросил я. Почему встать не можешь? Чай ноги подвели, произнесла она, громко хлопнув себя по бедру. Сначала заболели, а потом я и вовсе их чувствовать перестала. Эх, плохо дело. Возможно, парализовало ее. Если случился инсульт, то я вряд ли смогу что-то исправить на своем нынешнем уровне. Как же все-таки не хватает медицинских принадлежностей. Знал бы, что меня здесь ждет такая пациентка, соорудил бы еще и неврологический инструментарий. Хотя с ним-то намного проще, чем с изобретением фонендоскопа. Пантелей, крикнул я, а игла в твоем доме найдется? Как же, Агафья, пока не свалилась, хорошей хозяйкой была, кивнул он. А что вы зашивать собрались, господин? Я ее осматривал, вроде раны никакой не нашел. Да не в ране дело, помотал головой я. Будь добр, найди иголку. Пантелей засуетился, осматривая каждый уголок дома. Тьфу, непутевый, выругалась Агафья, наблюдая за своим супругом. Ничего найти без меня не может. В сундучке моем посмотри, за кроватью. Пантелей, что-то ворча себе под нос, залез в сундук и достал оттуда длинную иглу. Лекарь, голубчик, вы уж помогите мне, пожалуйста, взмолилась Агафья. Этот черт старый ведь без меня помрет. Он без посторонней помощи даже задницу свою найти не сможет, не говоря уже о том, чтобы еду приготовить. Молчи, женщина, обиделся Пантелей. Я ей лекаря привел, а она все равно на меня гнать продолжает. Уколите ее посильнее, господин Мечников. Ой, а это будет больно, испугалась женщина. Да не слушай ты его, матушка, улыбнулся я. Ранить я тебя не собираюсь. Смотри, сейчас я буду этой иголкой легонечко тыкать по коже ног. Мне нужно знать, что ты почувствуешь. Кожу не проколю, обещаю. Хорошо, я готовая, кивнула Агафья. Я принялся проверять чувствительность ее ног. Лучше, конечно, иметь иглу потупее. Да и неврологический молоточек мне не помешает, чтобы проверять сухожильные рефлексы. Но в данном случае он мне нужен не так остро. Главное, понять, какие функции выпали из ее конечностей после начала болезни. Ой, воскликнула женщина. Больно. Ага, значит, все-таки чувствуете боль? Улыбнулся я. Это хорошо. А здесь, я переместился со стоп на голени, затем в область бедер. Везде больно, чувствую. простонала Агафья. Осталось только определить, не выпали ли из нейронной цепи волокна, которые отвечают за чувствительность. Я перевернул иглу и коснулся ее ушком тех же мест, по которым прошелся ранее. «А сейчас что-нибудь испытываете?» – уточнил я. «Ну», – задумалась она. «Да, прикосновение ощущаю, только ногами подвигать все равно не могу. Очень уж болит вся нижняя часть спины». Обошлось. Нет у нее никакого инсульта, и ноги не парализованы. Она не может пошевелиться только из-за сильно пережатых корешков нервов в поясничном отделе. Стандартная клиническая картина, ничего сложного. И тут-то лекарская магия может помочь мне куда лучше, чем любые лекарства. Главное, правильно направить свою энергию. «Пантелей», позвал я старика. «Иди сюда, нужно бабусю повернуть ко мне спиной». «Бегу, бегу», пробурчал он. Старик был до ужаса ворчливый, но я видел, как за его маской скрывалось настоящее искреннее беспокойство за здоровье жены. Вместе мы перевернули Агафью, после чего я положил правую ладонь на ее поясницу и приготовился колдовать. Странно как, почесал затылок Пантелей. «А наш лекарь душегуб двумя руками лечит. Наверное, поэтому все его больные и помирают». Я не стал комментировать это заявление, но для себя эту деталь отметил. Видимо, большинство лекарей выбрасывают магию обеими ладонями, но я так поступить не мог. Моя левая наносит урон, и к пациентам ей мне касаться нельзя. В идеале, конечно, лучше купить перчатки. Я ведь не хочу случайно навредить своему больному. Обратный виток должен быть под четким контролем. Магия отозвалась и потекла по каналам в правую руку. Отлично, осталось только отдать ей приказ. Перемещайся в поясничный отдел позвоночника. Сними воспаление. Освободи корешки нервов от отека. Затем переместись в ноги и расширь сосуды, чтобы улучшить кровообращение. Через пару минут Агафья запричитала. Ой-ой, колит, колит, господин, болит или колит? На всякий случай уточнил я. Очень щекотно в ногах, прямо нестерпимо. Зажмурилась она. Значит, пошла кровушка в сосуды, удовлетворенно кивнул я. Все хорошо, надо немного потерпеть, к вечеру уже ходить сможешь, бабусь. Господи, произнесла она, пошевелив правой ногой, и вправду помогло. Ох, господин лекарь, как же нам вас отблагодарить? Не лезь, старуха, с трудом сдерживая радость, махнул рукой Пантелей. С этим я сам разберусь. Пойдемте, уважаемый, он перевел взгляд на меня. Покажу я вам все, как вы и хотели. Повезло, что у Агафьи был обычный остеохондроз, осложненный радикулитом. Если бы там оказался магический недуг, без справочника одолеть эту дрянь было бы сложно. Я попрощался с супругой Пантелея и покинул дом. Старик внимательно осмотрелся, видимо, желая убедиться, что нас никто не подслушивает, а после произнес: «А вы уверены, господин, что вам нужна эта трава? Я, честно говоря, не думал, что лекарь курит». «Да мне она не для самокруток, Пантелей», — ответил я. «Я же сказал, чисто научный интерес. Изначально, лекарь Мечников, я хотел вам отсыпать этой травы», — произнес старик. «Но я поступлю более щедро, уж больно вы мне понравились. Покажу, где она растет. Пойдемте за мной». Пантелей провел меня мимо полей к густому лесу, в который старик входить не решился. «Я обычно в лес не суюсь», — произнес он. «Его все стороной обходит, даже бойцы нашего хозяина. А как же ты тогда траву собираешь?» — уточнил я. «Иногда она на этом полюшке рядом с лесом вырастает», — объяснил он. «Тут-то я ее и собираю. В лесу ее намного больше, тут уж не сомневайтесь. Там всякой растительности много. По молодости я в нем бывал, но сейчас туда без оружия не сунусь. Опасное это место, лекарь Мечников». «А чем оно опасное? Твари всякие водятся», — нахмурился Пантелей. «Волки, медведи, хотя медведей в этом регионе быть не должно. Саратовская губерния находится в зоне лесостепи. Здесь хищников не так уж и много». «Какие волки, господин?» — усмехнулся Пантелей. «Другие твари, магические. В этом лесу часто люди пропадают. Недавно мой двоюродный племянник Прохор сюда с девкой ушел, и все, нету их. Может, просто сбежали?» — предположил я. «Не было им смысла сбегать. Да даже если бы был», — вздохнул старик. «Тот, кто в этот лес входит, сбежать уже не сможет. Редко он людей живыми отпускает. Нехорошие там звери живут. Интересные новости. Все это время я думал, что этот мир отличается от моего только наличием магии. Но нет, оказывается, что местная природа обладает непривычными мне свойствами. Хотя вполне может оказаться, что старик просто придумывает. Наш народ всегда верил в лешего и прочих языческих тварей. Может, на самом деле все не так уж и плохо. С опасностями леса я разберусь, ответил я. Лучше покажи, как травка твоя выглядит. Дык вот она растет. Пантелей указал на кучку растений с яркими фиолетовыми цветками. А без больницы обыкновенная. Так ее еще моя бабка называла. В ее время зелья варить было не зазорно. Я потому мужикам в поле самокрутки и продаю. Знаю по себе, как они там животы свои надрывают. Вот эту травку выкурит, и сразу все проходит. Как я и думал, никакой это не наркотик. Думаю, что и никотина в этом растении никакого нет. Пантелей кормит рабочих чистым обезболом. Обычно аспирин, ацетилсалициловая кислота, изготавливается из корывы. В ней содержится вещество, салицилат. Если его смешать с уксусным ангидридом, то получится знаменитое противовоспалительное средство. Видимо, эта диковинная трава выделяет то же вещество. И никакой здесь магии нет, обычная наука. Спасибо тебе, Пантелей, выручил, поблагодарил старика я. Если вдруг еще что-то понадобится. Но договорить фразу я не успел, поскольку из леса послышался громкий рык. Пантелей тут же отпрыгнул назад и спрятался за мою спину. Я увидел, как в кустах промелькнул чей-то силуэт. Черт меня раздери, это точно был не волк. Волосатый, быстрый, но передвигается, как человек, на задних лапах. Прав был Пантелей, живет в этом лесу какое-то лихо. И он там не один такой, прошептал старик. Много там всякой дряни водится. Лучше не суетесь туда. Впервые у нас хороший лекарь появился, не хочется вас терять. А лес меня манил. Мне жутко хотелось разузнать, какие еще растения водятся в этом месте. Для опасной живности у меня есть левая рука, уж как-нибудь управлюсь. Но в другой раз. Сегодня мне хватит и того, что растет на поле. Для вылазки в этот лес нужно подготовиться. Взять большую сумку, отточить мастерство обратного витка. Другими словами, обрести возможность постоять за себя в любой ситуации. Алексей Александрович, какая встреча? Послышался знакомый хриплый голос за моей спиной. Душегуб, со злостью в голосе прошептал Пантелей. По полю к нам приближался Антон Генрихович Сухоруков, патологоанатом. Впервые этот мужчина выбрался на моих глазах прямо под солнечный свет. Правда, его лицо все равно продолжало прикрывать широкая шляпа. Так вот, значит, кого Пантелей душегубом зовет. Неудивительно. Ауру этот человек источает опасную, хоть я и не склонен к суевериям, и мертвых не боюсь. Добрый день, Антон Генрихович. Я обменялся рукопожатием с подошедшим к нам Сухорукову. А вы здесь какими судьбами? Да вот решил в свой единственный выходной на рыбалку выбраться, ответил он. Для меня-то это нормально. Меня больше удивляет, что наш новый лекарь оказался так далеко от Хоперска. Прибыл одну пациентку осмотреть, быстро сориентировался я. Верно, Пантелей? Да-да, жену мою, подтвердил старик. Как интересно, улыбнулся Сухоруков, почесывая щетину на массивной челюсти. Хотя челюсть – это единственное, что в теле Сухорукова обладало большим объемом и массой. А разве вы уже зарегистрировали себя как частного лекаря? Вот ведь ублюдок, решил подкопаться под меня, используя знания законов. Не вижу никаких проблем, коллега, ответил я. Я здесь по собственной воле. А вот вы, будучи патологоанатомом, вряд ли имеете лицензию на лекарскую деятельность в окрестных селах. Кто еще из нас здесь нарушает закон? Сухоруков скрипнул зубами, но улыбку со своей мерзкой бледной физиономии не убрал. Будьте осторожнее, Алексей Александрович, прошептал он. Дикая местность за пределами Хоперска очень опасна. Всегда есть риск, что ваш хладный труп окажется на моем столе для вскрытий. Я сжал левую руку в кулак. Это произошло чисто машинально, но Сухоруков заметил это и тут же отскочил назад. Странная реакция, ведь я даже не пытался его ударить. Неужто он чувствует наличие обратной спирали? Будет вам, Алексей Александрович, я же просто шучу, оправдался он. Вы случайно к местному владельцу хозяйств заглянуть не хотите? Он был бы рад с вами познакомиться. Нет, Антон Генрихович, не желаю, помотал головой я. У меня еще много дел запланировано на сегодня. С этими словами я прошел мимо патологоанатома и направился к повозке. У меня была договоренность о том, что меня довезут до Хоперска бесплатно, если я уложусь до полудня. Пантелей злобно глянул на Сухорукова и, звучно сплюнув, побрел за мной. «Аккуратнее будьте с этим господином, лекарь Мечников», — шикнул мне старик. «Он опаснее всякой твари из магического леса. Не преувеличивайте, он ведь просто людей вскрывает», — ответил я. «Есть в нем что-то недоброе, высказал свое мнение Пантелей. Сколько наши мужики к нему обращались, всегда приходили к одному и тому же мнению. Лечить-то он лечит, но всегда берет что-то взамен. И речь сейчас совсем не о деньгах. Я чувствовал то же, что и Пантелей. При общении с Сухоруковым в моем теле возникали очень странные ощущения. Обратный виток больно резко реагировал на контакт с патологоанатомом. Будто передо мной стоял дикий зверь. А в последний раз моя антилекарская магия давала о себе знать только тогда, когда бандиты угрожали расправой мне и семье моего дяди. Отныне нужно следить за Сухоруковым. Он действительно может оказаться опасным человеком. «Ну что там? Что там?» – прокричал Кособаков, когда подпольный лекарь Сухоруков вернулся в его дом. «Что задумал Мечников? Уехал уже наш новый лекарь», — хмыкнул Сухоруков. «Но расслабляться рано, он тут что-то вынюхивал, к магическому лесу ходил, туда», — удивился Кособаков. «Он что, покончить с собой решил? Туда даже я со своим артефактом не суюсь. Я бы на вашем месте, Арсений Георгиевич, все же согласился на мое предложение», — пропел Сухоруков. «За чисто символическую плату, скажем, в 200 рублей, я мог бы позаботиться о том, чтобы Алексей Мечников пропал без вести». 200? Поежился Кособаков. Хозяина полей начал раздирать от жадности, но от предложения патологоанатома он все же решил не отказываться. «Ладно, Антон, будь по-твоему», кивнул он и прошел к своему сейфу. «Выдам тебе 100, вторую получишь, когда Мечников исчезнет. Давно пора разобраться с этим семейством. Этот идиот Олег загубил моего сына, а теперь, видимо, полагает, что сможет прикрыться от меня своим племянником. Тьфу!» Кособаков ударил кулаком по каменной стене. «А ведь я сохранил ему жизнь!» — воскликнул он. «Лишь попросил вернуть компенсацию за причиненный вред моему наследнику. Похоже, не ценит Мечниковы добра. Да и черт с ними. Значит, подохнут оба». Оставшийся вечер я посвятил изучению лаборатории Олега Мечникова. Признаться, ожидал, что инструментарий у него окажется шире. Печь, тигель, дистилляционный аппарат, десяток колб и столько же мензурок. В шкафу нашлись барахлящие весы, которые измеряли ингредиенты с очень большой погрешностью. Да уж, в эту лабораторию тоже придется вложить немало денег. Толку от нее пока что немного. «Вот еще, Алексей!» — крикнул мне дядя. Олег, громко пыхтя, тащил в лабораторию огромную металлический сосуд. «Перегонный куб», — произнес он, когда я выхватил из его рук тяжелый прибор. «Не думал, что придется когда-нибудь вернуть его в лабораторию. А где он был до этого?» — поинтересовался я. «Его котя, как кастрюлю использовала», — заявил Олег. «Да, 70 литров борща, это сильно», — рассмеялся я. «Спасибо, дядя. Тогда приступлю к работе, пока еще не стемнело». «Слушай, Алексей, а что ты собрался делать?» — спросил Олег. «Ты, конечно, имеешь право на свои секреты, но любопытство меня съедает. Хочется узнать, что у тебя на уме». «Дяде я доверял. Тем более, лабораторию одолжил мне именно он. Поэтому у меня не было причин скрывать от него свои проекты. Если хочешь, можешь остаться и посмотреть», — произнес я. «Будем делать панацею». И в этот момент прямо над нашими головами раздался грохот. Похоже, на первом этаже что-то рухнуло. «Олег!» — закричала котя. «Опять началось. Что это?» — напрягся я. «Неужто опять бандиты вернулись?» «Нет, племянник», — помотал головой дядя. «Кое-что похуже». Глава 8. Дом затрясся, будто в Хоперске началось землетрясение. Дядя резво заковылял по лестнице, что вела из подвала на первый этаж. «Что происходит?» — догоняя Олега, спросил я. «Это дом», — коротко ответил дядя. «Я не рассказывал тебе, какие он сюрпризы нам порой устраивает. Обычно такое происходит раз в полгода, но в последнее время случаи участились». «Какие еще случаи?» — спросил я, поднимаясь вслед за дядей по лестнице. «Ты о чем вообще? Ох, прости, Леша, не стал я тебе сразу говорить и, видимо, зря так поступил», — вздохнул Олег. «Дело в том, что мой дом проклят». «Проклят?» — удивился я. «И как это проявляется? Все никак не привыкну, что в этом мире возможно все». Логично было предположить, что, раз есть магия, значит, существует и ее темная сторона. «Иногда это здание подкидывает сюрпризы», — объяснил дядя. «Сперва я думал, что у нас завелся злой дух, но местные специалисты сказали, что призраками тут даже не пахнет. На дом наложено проклятие. Видимо, по этой причине его и продали предыдущие владельцы. Мне стоило догадаться, когда я покупал землю за бесценок. Очевидно, что в доме был какой-то подвох, Но меня это в то время не сильно волновало. Над нашими головами вновь послышался грохот, а затем что-то громко зажурчало, будто на первом этаже дома образовался водопад. И как оказалось, мои догадки были недалеки от истины. «Твою ж», — с трудом сдержал ругательство дядя, — «это что еще такое?» Когда мы пересекли прихожую и оказались в гостиной, выяснилось, что все шкафы с посудой рухнули на пол, а стена, у которой они стояли, начала сочиться водой. С улицы послышался раскат молнии, землю тряхнуло от грома. Похоже, дождь начался уже давно, но это все равно никак не объясняло, почему сквозь одну из стен сочилась вода. «Такого еще никогда не было», — воскликнула Катя, собирая осколки посуды с пола. Я поспешил ей на помощь. «Катя, не надо», — строго сказал я. «А ну, быстро сядь на диван, тебе нельзя сейчас напрягаться». «Алексей прав», — кивнул дядя. «Ничего не трогай, мы сами со всем разберемся». Катя, благодарно кивнув, побрела к дивану, держась за поясницу. Додумалась, лазать по полу на позднем сроке беременности. Поясничный отдел позвоночника и так страдает из-за смещения центра тяжести в животе. Так она решила усложнить себе задачу. Я внимательно осмотрел пострадавшую стену. Из-под потолка сочилась вода, будто весь дождь, что обрушился на Хоперск, сконцентрировался именно на доме дяди. Только никаких намеков на причину падения шкафов я не обнаружил. Будто они действительно рухнули сами по себе. Пока изучал пострадавшую стену, дядя успел сбегать на второй этаж и осмотреть, каков масштаб катастрофы там. Все-таки сильный оказался у меня родственник. Даже несмотря на больную ногу, он метался по дому, как атлет. «Наверху все нормально», — крикнул Олег, остановившись на лестнице, и устало облокотился о перила. «Вода бьет в щель. Видимо, образовалась какая-то пробоина между первым и вторым этажом. Хочешь сказать, что наверху сухо?» — уточнил я. «Абсолютно», — подтвердил дядя. «Все проблемы от этой дурацкой стены. А если учесть, сколько воды уже успело натечь в гостиной, можно было предположить, что изначально из щелей жидкость вырвалась под высоким давлением. Она и повалила шкаф. Да, в нормальном мире такого не бывает. Видимо, дядя не преувеличивает. Дом действительно проклят. Других объяснений у меня нет. Стремянка у тебя есть?» Бросил я дяде. «Потолки высокие, не дотянуться до самого верха. Надо чем-то пробоину залатать. Неизвестно, когда кончится дождь. Не знаю, есть ли в этом мире маги, которые умеют предсказывать погоду, но телефона или телевизора здесь точно нет, прогноз на ближайшие дни мы не узнаем. Хотя даже если бы такие технологии были, толку от них – ноль. Любые прогнозы погоды крайне неточны, поэтому полагаться на них нет никакого смысла даже в моем прошлом мире». «Стремянка есть, из сарая нужно принести», – ответил дядя. «Значит так, сейчас все щели залатаем тряпками», – приказал я. «Временно это нас спасет, эх, а в такой ситуации лекарская магия совсем ничего не может сделать. Если бы кто-то из нас владел стихиями, с этой проблемой удалось бы разобраться куда проще». Мы с дядей выбрались на улицу под ледяной дождь и притащили деревянную стремянку в дом. В это время Катя нашла ненужные тряпки, которыми можно было пожертвовать. За это время воды натекло столько, что ее уровень уже достигал наших колен. Еще немного, и можно спокойно использовать дом в качестве бассейна. Теперь-то у меня совсем не осталось сомнений насчет лежащего на этом месте проклятия. Стены дома будто сами приумножали количество воды. Пусть предыдущие хозяева сами будут прокляты, — выругался Олег, подавая мне тряпки. Хоть бы намекнули, что со зданием что-то не так. Нет, умолчали, заразы. Теперь со мной чего только не происходит. То стена протечет, то кухня загорится, то балка упадет. Балка упадет, мне вспомнилась особенно хлипкая опора крыши, которая находится в моей комнате прямо над кроватью. Так и снова с жизнью расстаться можно. Нет, с этим домом нужно что-то делать. Либо искать человека, который умеет снимать проклятия, либо продавать и покупать новый. Только какой дурак купит эту землю? Не все потенциальные покупатели могут оказаться таким же наивными и невнимательными, как Олег Мечников. «Ничего не выходит», — заключил я, увидев, как вода продолжает струиться сквозь просунутые в щели тряпки. «Меня не покидает ощущение, что стало только хуже, будто дом над нами издевается». «Все уже, Алексей, забудь», — махнул рукой дядя. «Ничего мы с этой катастрофой поделать не сможем». И в этот момент меня посетила гениальная мысль. «Пусть мы и не владеем стихийной магией, зато я знаю человека, которому повезло с ней родиться». «Дядя, в какой стороне Московская улица?» — спросил я. прямо по полевой до мясной лавки, а там и поворот на Московскую. Ты, вообще-то, по ней в амбулаторию ходишь, объяснил дядя. А что, куда ты собрался в такой час, тем более под таким дождем? Есть одно дело, коротко ответил я и надел свое пальто. Вернусь через полчаса с подмогой. Не дожидаясь ответа дяди, я покинул дом и побежал к Московской улице. Пару дней назад мне повезло познакомиться с солдатом Андреем Бахмутовым. Я спас его от аэроспазма, когда мы ехали на поезде в Хоперск. Он сказал, что живет в самом конце Московской улицы. Но самое главное, этот человек является магом воздуха. Не знаю, может ли он остановить обрушившуюся на наш дом бурю, но я, по крайней мере, должен попытаться с ним поговорить. Через 10 минут добрался до самого края Московской улицы. Города в этом месте, грубо говоря, уже и не было. На отшибе стоял небольшой дом, за которым простирались залитые ливнем поля. Я постучал в дверь и стал дожидаться ответа. В окне появилось широкое лицо со шрамом. Андрей Бахмутов, увидев меня, удивленно вскинул брови и тут же бросился открывать дверь. «Алексей!» — воскликнул он, выскочив ко мне под дождь. «Я, конечно, ждал, что ты заглянешь ко мне в гости, но и подумать не мог, что ты явишься в такую погоду на ночь глядя. Дружище, мне нужно воспользоваться твоей силой», — прямо сказал я. «Не в гости я пришел, а за помощью. Ты ведь владеешь магией воздуха, правильно я запомнил?» «Правильно», — кивнул он. «А что стряслось?» Я коротко объяснил Андрею ситуацию. Он напряженно потер лоб, пытаясь осмыслить мою просьбу. «Проклятья с дома я снимать не умею», — сказал он. «Тут нужен сильный жрец, каких в Хоперске днем с огнем не сыщешь. Знаю я местного жреца, он отродясь даже с самыми легкими проклятиями не справлялся. Либо, наоборот, нужен маг-проклинатель. Но если такой в Хоперске и имеется, он себя никогда не раскроет. Такие маги стараются скрываться от властей. Значит, ты сделать ничего не сможешь», — подытожил я. Андрей провел ладонью по своей руке, и на долю секунды я заметил, как его жилы зажглись ярким голубоватым сиянием. «Мана у меня поднакопиться успела», — задумчиво произнес он. «Я могу попробовать. Не обещаю, что получится, но сделаю, что смогу. Тебе, Алексей, я отказать не имею права. Если бы не ты, в Хоперск приехал бы мой труп. Веди». Мы с Бахмутовым быстро добрались до особняка дяди. К тому моменту ситуация в доме обострилась, хуже некуда. Вода уже лилась из входных дверей на улицу. Дом творил, что ему вздумается. «Кошмар!» — услышал я крик Олега. «Такого еще никогда не было. Этот чертов дом окончательно сошел с ума. Это проклятие нас и утопить может, если того пожелает». «Добрый вечер», — поприветствовал моего дядю Андрей. Котя вздрогнула и по привычке спряталась за спину дяди. «Могу ее понять, Бахмутов без военной формы выглядел жутковато. Здоровенный, голова бритая, половину лица украшает шрам. Легко спутать с очередным головорезом. Это мой друг, дядя», — представил Бахмутова я. «Андрей, он маг воздуха. Рад знакомству», — дядя поспешно пожал Андрею руку. «Не в обиду вам, но все-таки жаль, что вы маг воздуха, а не воды. Как видите, у нас возникла проблема, которую без водяного мага, похоже, не решить». «Не беспокойтесь», — помотал головой Бахмутов. «Сейчас что-нибудь придумаем. Не каждый подорвется посреди ночи, чтобы прийти к своему приятелю на выручку». И интуиция подсказывала, что дело тут не только в долге передо мной. Бахмутов прошел через поток воды и внимательно осмотрел стену дома, которая и служила источником потопа. «Мда», — протянул он, — «беда. Заклятие приумножения. Неприятная штука. В этом доме много проклятий», — ответил дядя. «И пока что я не придумал, как с ними справиться. Я могу создавать мощные потоки воздуха. Погоду менять не умею», — признался Андрей. «Не повезло вам, друзья. Был у меня один знакомый». Бахмутов тяжело вздохнул. «Тоже военный. Его родители живут недалеко от моих, здесь, в Хоперске. Вот он-то как раз владел магией воды. И где он сейчас?» — поинтересовался я. «Остался на фронте». «В смысле?» — Бахмутов помрачнел. «Насовсем остался. Соболезную», — кивнул я. «Андрей, есть у меня одна идея. Могу предложить, как исправить эту проблему. Главное, чтобы твои силы смогли с этим справиться. Давай попробуем», — решительно кивнул Андрей. «Какая у тебя возникла идея? Просто я лично понятия не имею, как убрать этот потоп без магии воды. Сможешь создать воздушную прослойку в щелях?» — спросил я. «Надо, чтобы она продержалась хотя бы часов 10 и отталкивала воду», — которая проникает в дом. Точно, воскликнул Бахмутов. Отличная идея. Если я создам плотный поток воздуха, он будет сдувать жидкость. А еще лучше. Во, короче, я сейчас козырек сделаю. Козырек? Переспросил я. Дядя молча слушал нас, переводя внимание то на Андрея, то на меня. Сейчас все сам увидишь. Приступим. Приготовился Андрей. Его жилы вновь воспылали от потока магии. Когда Бахмутов начал колдовать, меня окутало странное с точки зрения физиологии чувство. Дышать стало проще, в легкие будто проник 100% концентрат кислорода. Голова закружилась от резко насытившейся чистым воздухом крови. Поразительное чувство. Оказывается, когда маг воздуха пользуется своей магией, его сила начинает воздействовать на окружающих. Если подумать, это ведь тоже можно использовать в лекарском ремесле, но пока что размышлять об этом рано. Может, когда-нибудь и настанет подходящий момент, и тогда я начну использовать не только лекарей, но и других магов для лечения людей. Но пока что нужно просто починить этот чертов дом. Из рук Бахмутова вырвался поток воздушной магии и устремился в сочащиеся водой щели. Минута работы, и водопад воды превратился в мелкие капли. «Ты как?» – спросил я Андрея. «Учти, я помню, что происходит с твоими легкими после перенапряжения магических каналов. Еще один нейроспазм нам точно не нужен. Если сил больше не осталось, лучше остановись. Спасибо за беспокойство, друг, но со мной все хорошо», — ответил Бахмутов. «В сравнении с тем, как я увечил себя на войне, это мелочи. Пойдем, Алексей, попробуем организовать козырек». «Хорошо», — кивнул я. «Но если почувствуешь, что тебе становится плохо, говори сразу, я смогу убрать это состояние». «Да я и не сомневаюсь», — усмехнулся Андрей. «Таких лекарских навыков, как у тебя, я еще ни разу не видел. Даже умелые взводные лекари убирают нейроспазм куда дольше. И не всегда успешно. Видимо, главным моим преимуществом было наличие точных знаний о строении и функционировании организма человека. Лекарская магия – могучий инструмент, но ей нужен командир, который отдает четкие приказы. И чем лучше лекарь разбирается в медицине, тем легче магии спасать жизни». Мы с Андреем вышли на улицу. Капли воды били по голове, словно над Хоперском пролетал не ливень, а настоящий камнепад. Андрей набрал влажного воздуха в грудь. Я заметил, что он делал это каждый раз, когда собирался колдовать. Видимо, это особое условие для магов воздуха. Бахмутов выплеснул из себя колдовство, и я заметил, как вдоль пострадавшей стены начал появляться едва различимый воздушный барьер. Капли дождя принялись отлетать в разные стороны. Андрей действительно смог сделать подобие козырька, но в этот момент в моей груди начал вздыматься жгучий холод. Лекарская магия проснулась, и это могло означать только одно: моему другу все же нелегко далось создание воздушной защиты. Я, не задумываясь, ударил по его груди целительской силой. Расширить бронхи, уменьшить образование слизи, снять воспаление. Бахмутов стоял ко мне спиной, поэтому даже не заметил, как я опутал его легкие своей магией. Он закашлялся, схватившись за грудь, затем сделал несколько вдохов и выдохов и удовлетворенно улыбнулся. «А я ведь говорил, Алексей, что все получится», — заявил он, даже не перенапрягся. Я не стал говорить Бахмутову, что он ошибается. Солдат был доволен своим достижением и не успел почувствовать ухудшение состояния. А я, между тем, только что предотвратил очередной аэроспазм и вновь опустошил свою магическую чашу. «Спасибо тебе, друг», — с благодарностью кивнул я. «Ты нам очень помог. Может, зайдешь поужинать или хотя бы чаю выпьешь?» «Нет, Леш, в другой раз», — ответил он. «Мне завтра рано вставать, обещал свозить родителей в Саратов. Закупиться надо вещами, пока я не вернулся в Санкт-Петербург. Я тут еще почти месяц пробуду, успеем увидеться. Главное, на душе у меня теперь спокойно». «А что тебя до этого беспокоило?» «Долг я тебе хотел вернуть», — признался Бахмутов. «Хотя починку дома вряд ли можно сравнить со спасением жизни, но теперь я хотя бы знаю, что смог частично тебе отплатить». «Ты мне ничего не должен», — помотал головой я. «Таков долг лекаря. Но лекари берут большую плату за помощь, а ты помог мне бесплатно», — напомнил Андрей. «На мой взгляд, каждый житель Российской империи должен иметь возможность получать качественную бесплатную медицинскую помощь», — заявил я. «И это была одна из моих целей — реформировать лекарскую сеть так, чтобы целители получали большой доход, не сдирая при этом со своих пациентов огромные суммы. «Медицина должна стать доступной для каждого». «Звучит невероятно», — усмехнулся Бахмутов. «Знаешь, Алексей, если когда-нибудь тебе удастся такое провернуть, я брошу военку и приду в твой госпиталь работать охранником». Андрей смеялся, поскольку не думал, что сказанное мной действительно возможно. Однако я думал иначе. Мы с Бахмутовым попрощались, и он пошагал к себе домой, несмотря на усиливающийся ливень, а я прошел в гостиную, где дядя и Катя уже успели ликвидировать большую часть потопа. Вода по стенам не текла, пол мои родственники обложили множеством тряпок, которые теперь выжимали перегонный куб. «Вы опять используете инструментарий лаборатории не по назначению», не удержался я. «Это же обычная кастрюля», пожала плечами Катя. «Тем более, Алексей, куда мы еще сольем 70 литров воды», заявил дядя. «Да уж, даже лекари и алхимики в этом мире не до конца понимают потенциал трав и зелий. Если бы люди объединили эти два ремесла, то смогли бы создать фармакологию. Но нет, вместо этого они варят в перегонном кубе суп». Я помог дяде убрать гостиную. В это время уставшая Катя упала на диван и обхватила живот руками. Видимо, сильно надорвалась за этот вечер, да и перенервничала плюс ко всему. А в ее состоянии стресс и нагрузки строго противопоказаны. «Ох», вздохнула Катя, потирая виски. «Что-то мне совсем нехорошо». Олег тут же бросил тряпки и бросился к жене. «Катенька, как это, нехорошо, что случилось?» Испугался он. «Неужто, роды начинаются?» «Нет-нет», нахмурилась она, «голова жутко болит, и тошнить начинает. Олег, я не шучу, правда, я, кажется, вот-вот сознание потеряю». Ее лицо покраснело. «Плохо», воскликнул я и подскочил к Кате. «Дядя, похоже, у нее поднимается давление, тонометр, зараза, точно ведь, вот, что еще нужно сделать, давление, такой распространенный недуг, что он точно беспокоит всех, и простолюдинов, и магов. Уже по описанным ею симптомам мне понятно даже без тонометра, у Кати стремительно возрастает давление. Просто стресс? Нет, вряд ли, она очень молода. Не может быть, чтобы у нее из-за простого стресса так сильно спазмировало сосуды. Я резко осознал, что могло произойти с Катей, и тут же принялся стягивать с нее ботинки. Она уже никак не реагировала на мои действия. Кажется, женщина начала терять сознание. «Алексей», — удивился дядя. «Алеша, ты что творишь? Стопы и голени», — повторял я. «Мне нужно проверить стопы и голени». «Зачем?» — напрягся Олег. «Отеки», — заключил я, увидев набухшую от жидкости кожу. «Это гистоз, преэклампсия». «Че что?» — нахмурился дядя. «Что ты такое говоришь? Я не понимаю, о чем речь. Эх, как же много диагнозов они пока не знают. В это время уже должны были начать изучать осложнения беременности, но вряд ли кто-то из лекарей досконально понял, как они работают. Как же это не вовремя», — вздохнул я. «Объяснять буду позже, дядь. Сейчас нужно действовать. У меня не осталось магической энергии. Чаша пуста. Что насчет твоей? Мои витки наготове. Я уже неделю не использовал колдовство», — произнес он. «Только я не понимаю, что с ней происходит». Сказав это, Олег вздрогнул и перевел взгляд на Катю. «Катенька», женщина закатила глаза и отключилась. Выглядело это так, будто она просто заснула. Но я прекрасно понимал, какой процесс происходит в ее организме. Преэклампсия – это состояние, когда материнский организм начинает переживать сильную патологическую перестройку. Высокое давление, отеки, вялость и потери сознания. Чаще всего это связано с реакцией на антитела, которые вырабатываются в теле плода. Ее организм воспринимает их, как чужеродные. «Катюша, пожалуйста», — взмолился дядя. «Услышь меня, тебе нельзя умирать». «Тихо», — перебил его я. «Она не умрет. Главное, делай все так, как я скажу. Доверься мне, мы ее вытащим. Сегодня же». «Ха, хорошо», — кивнул дядя, хотя, судя по взгляду, он все еще не доверял моим знаниям. Но выбора у него не было. Олег Мечников был в отчаянии. Его охватила паника. Мужчина был готов обращаться к кому угодно, лишь бы поскорее помочь своей супруге. «Действовать будем в несколько этапов. Готов?» – спросил я. «Готов. С двумя витками я смогу наложить заклятие раза 4-5 максимум», – ответил он. «На большее я не способен». «4-5», – задумчиво прошептал я, стараясь прикинуть, как нам привести ее в порядок. «Этого должно хватить. Поехали. Воздействуй на ее сосуды, заставь мышечную оболочку артерий расслабиться, в первую очередь в головном мозге. Дядя кивнул и приступил к сотворению лекарской магии. На протяжении всего процесса я держал руку на кисти Кати и следил за ее пульсом. Напряжение сосудов начало постепенно спадать. У Олега получилось сделать то, что я от него хотел. «Молодчина, дядя!» – кивнул я. «Самое главное уже сделано. Теперь обратись к ее мозгу». «К мозгу?» – испугался Олег. «Леша, я очень боюсь ей навредить. Если я убью ее своими руками, я себе этого никогда не прощу. Слышишь? Никогда. Успокойся, следуй моим указаниям», – повторил я. «Сейчас в ее мозге действует патологическая активность. Дядя не поймет, если я расскажу подробно, но речь идет о пирамидной недостаточности. Это явление, которое со временем может довести Катю до судорог. И тогда спасти женщину в условиях 19 века будет практически невозможно. Улучши обмен веществ в головном мозге», – велел я. «Пусть кровь снабжает каждую клетку. Вены же должны вынести из черепа все пагубные вещества, которые спровоцировали приступ». «Хорошо, сейчас начну», – произнес дядя, но тут же остановился. Мы оба одновременно почувствовали всплеск магии, будто на территории дома кто-то начал колдовать. «А это что еще такое?» – удивился дядя. «Ты чувствуешь, Алексей, кто-то колдует?» «Дядь», взглянув на живот Кати, произнес я. «Смотри, кожа вокруг ее пупка сияла. Поначалу мы с дядей думали, что к дому подобрался какой-то маг, но оказалось, что магия исходила из ее живота. А боги!» – простонал дядя. «Но ведь моя магия так слаба, она не должна была. О чем ты?» – потребовал ответа я. «Скажи прямо, что происходит?» «Катя, простолюдинка», – собрался с мыслями дядя. «Но ребенок, кажется, все же смог унаследовать силу Мечниковых. Это он источает магию». По интонации дяди мне все стало понятно. Простолюдинка в этом мире далеко не всегда может выносить мага. Видимо, воздействие проклятия, воздушная магия и стресс спровоцировали раскрытие магических каналов плода. Это и стало причиной развития магической преэклампсии. А значит, если мы хоть раз ошибемся, Катя действительно умрет. Глава 9. «Катя, пожалуйста, ты только держись», — потряс ее за плечи Олег. «Дядя». Я схватил его за руку, чтобы тот прекратил тревожить свою жену. «Успокойся, мы справимся. Ситуация ясна. Ее организм отторгает магию плода. Но что мы можем в таком случае сделать?» — пожал плечами дядя. «Если у моего потомка проявилась сила рода Мечниковых, значит, остановить этот процесс мы уже никак не сможем. А ты не думал об этом, когда заводил брак с простолюдинкой?» — спросил я, не вкладывая в свои слова упрек. «Я имею в виду, не пытался как-то подготовиться к такому?» «Нет», — помотал головой он. «Твой отец разорвал мою связь с родовой магией Мечниковых, и мои силы от рождения были не так уж велики. Я был уверен, что смешав мою кровь с кровью простой женщины, мы никогда не передадим ребенку лекарскую магию. Вот только это все равно случилось», — хмыкнул я, — «и теперь лекарская магия ее убивает». «Иронично, но нам нельзя медлить. Нужно чем-то заблокировать колдовство, которое потекло в ее венах. Это единственный шанс». «Погоди», — перебил меня дядя. «Заблокировать, говоришь? Если ты знаешь, как это можно сделать, немедли, говори», — поторопил его я. «В подвале, в моей лаборатории есть сверток С», — дядя перешел на шепот. «Манолириана». «Чего-чего?» — переспросил я. «Магическая валериана», — все так же шепотом продолжал объяснять дядя. «Успокаивает потоки магии в теле. Я ее достал в Саратове на черном рынке, потому что думал, что она сможет излечить мою ногу. Все-таки это магический недуг». «Но нет, не смогла. А ей помощь должна», — кивнул я. «Пока мы успокоили приступ, но он вскоре возобновится. Жди здесь, следи за Катей, а я приготовлю из этой травы отвар». «Хорошо, Алексей», — плотно сомкнув глаза, кивнул дядя. «Спасибо тебе большое». «Подожди», — сказал я. «Ты ведь понимаешь, что этой травой мы можем стереть твоему ребенку магическую силу. Если вещества из отвара пройдут через плаценту, есть риск, что мы подавим его магические центры навсегда». Я не знал, как работает местная магическая физиология, но логика подсказывала, что именно так и будет развиваться дальнейший сценарий. «Да черт бы с ней, с этой магией!» — проорал дядя. «Мне нужна живая жена и живой ребенок. Забудь про магию, Алексей. Просто сделай то, что можешь. На тебя вся надежда». Я тут же побежал в подвал. Решение дяди меня порадовало. Любой другой на его месте начал бы возмущаться насчет потенциальной потери магического родства. Но ему важнее люди, а не силы. И это действительно достойно уважения. В подвале дела обстояли совсем плохо. Вся вода, которая к нам натекла за этот вечер, просочилась под пол. В дальнюю часть лаборатории, без преувеличений, мне пришлось плыть. Но на дворе лето, вода теплая, не простужусь. Да и неважно это сейчас. Я могу спасти двух человек и должен сконцентрироваться на этом деле. К счастью, стол с лабораторным принадлежностями находился в наименее просевшей части комнаты, поэтому воды там собралось немного. Я раскопал на полках сверток с сушеной монолерианой, затем истолок растения в порошок и начал прогонять через систему колб, чтобы отфильтровать лишнее и подготовить кипяченый концентрат. На это ушло чуть больше часа. За это время дядя не позвал меня ни разу. Видимо, первые два заклятия, скоординированные мной, возымели хороший эффект. Мы выиграли время, осталось только убрать причину магической преэклампсии. Вскоре я поднялся к дяде и обнаружил, что Катя пришла в себя. «Простите, что заставила поволноваться, держась за голову», – прошептала Катя. «Голова так сильно заболела, думала, что умру. Хорошо все-таки иметь в доме двух лекарей». Она добродушно улыбнулась, а Олег воскликнул: «Алексей, все хорошо, опасность миновала, может быть, и не стоит, ну, давать ей этот отвар». «Нет, дядь», — помотал головой я, — «это обманчивое благополучие, приступ может вернуться, давайте лучше не будем рисковать, у меня уже все готово».